34. Наджья Тал. Шепот. Он не может здесь оставаться. Воздух в помещении тяжелый и зловонный, но фигуры на матраце спит сном Брахмы. «Не он, а Эно», — шепчет Наджья Скарзада, обращаясь к Бернару. Они стоят в дверях темной комнаты, словно родители, наблюдающие за ребенком, страдающим от колик. С каждой минутой становится все темнее, а влажность возрастает. Газовые занавески висят прямо, набрякшие и тяжелые. «Мне наплевать, Эно здесь не останется!» «Бернар, его пытались убить!» — шипит Наджья. В тот момент это казалось смелым и блестящим. Проехаться на мопеде по лужайке для пола мимо орущих Мали, а затем по веранде вокруг столиков и таращащих глаза постояльцев до самого номера Бернара. Где-то спрятаться, в каком-то месте, которое не свяжут с ней, но близком. Когда они ввалились в комнату, Бернар не сказал ни слова. Ньют находился в полубессознательном состоянии, словно в бреду бормотал что-то об адреналине своим странным, акцентированным голосом. К тому времени, когда они уложили Тала в постель, он уже полностью отключился. Бернар снял с него туфли, а затем отошел, испуганный и озадаченный. После чего они с Наджи еще долго стояли у дверей и спорили. «А теперь ты меня превращаешь в мишень», — шипит Бернар. «Ты вообще не думаешь? Вбегаешь, орешь и ждешь, что все будут аплодировать тебе как герою». «Бернар, я всегда знала, что единственная задница, которая тебя по-настоящему интересует, это твоя собственная, но это прямо-таки новый уровень дна». Однако уколы возбуждают. Наджье нравится экшен, опасность искушает ее. Ей кажется, что она участвует в захватывающей драме в каком-то триллере. Заблуждение. Жизнь не кино. Кульминации и повороты сюжета просто совпадение или сговор. Герой может потерпеть поражение. А в последних кадрах все хорошие парни могут умереть. Никто из нас не выжил бы в кинодраме, стань она реальностью. «Я не знаю, куда еще можно пойти», — признается Наджья слабым голосом. Бернар молчит, потом выходит. По комнате распространяется горячий воздух, затхлый, пропитанный запахами пота и благовоний. Противомоскитные сетки и газовые занавеси вздуваются вокруг фигуры, свернувшейся в позе эмбриона. Наджья грызет заусеницу на большом пальце и гадает, может ли сделать хоть что-нибудь правильно. Она вновь слышит хруст ребер убийцы в тот миг, когда она врезалась в него на мопеде. Отдачу от рамы в бедрах, когда Корсивак скользнул вниз с платформы. Наджья начинает дрожать в душной темной комнате. Она не может овладеть собой. Находит стул, садится и обхватывает себя руками, стараясь избавиться от ощущения ледяного холода, поднимающегося изнутри. Настоящее безумие, и ты вляпалась в него по уши. Ньют, шведская девчонка-репортерша. Ты можешь исчезнуть, и никто из 10 миллионов жителей Варанаси даже глазом не моргнет. Наджья ставит стул так, чтобы в поле ее зрения были и дверь, и окно. Затем поворачивает деревянные жалюзи под таким углом, чтобы хорошо видеть, что происходит снаружи, но чтобы оттуда было бы трудно заглянуть внутрь. Она сидит и наблюдает за тем, как по полу движутся полоски света. Наджья, вздрогнув, резко просыпается. Шум, движение. Она застывает, затем бросается на кухню за французскими кухонными ножами. Распахивает дверь. Фигура у холодильника поворачивается, хватает нож. Он. Эно. «Извините, извините», — говорит Ньют своим странным детским голосом. «Есть у вас что-нибудь съестное? Я страшно голоден». В холодильнике Бернара какие-то объедки, крошки и бутылка шампанского, ну еще бы. Ньют принюхивается и берет что-то с полки. «Страшно извиняюсь», — говорит Тал. «Голод просто ужасный. Гормоны. Я слишком много их израсходовал. Приготовить вам чаю?» — предлагает Наджия. Ей все еще хочется играть роль героини-спасительницы. «Чай? Да. Чай чудесно». Они сидят на матраце с маленькими стаканчиками в руках. Ньюту нравится чай в европейском стиле. Черный, без сахара. Наджья вздрагивает от любой тени уставин. «У меня не хватит слов, чтобы вас отблагодарить. Я их не заслужила. Сперва я втянула вас в эти неприятности». «Вы говорили на вокзале, да? Но если бы не вы, был бы кто-то другой, и он мог бы вовсе не чувствовать себя виноватым. А в чем ваша вина?» Наджи Аскарзада впервые в жизни так близко общается с Ньютом. Она многое знает о них. Знает, кто они такие, как можно стать Ньютом, чем они занимаются друг с другом, и даже отчасти понимает, какое наслаждение они могут друг другу доставить. Как скандинавка, она относится к ним с ровной терпимостью, но Тал пахнет непривычно. Наджия знает, что запах возникает из-за манипуляций с гормонами и нейромедиаторами, но все равно боится, что Тал почувствует ее растерянность и примет за ньютофобию. «Я вас вспомнила», — говорит она. «Увидела фотографии и вспомнила, где видела вас раньше». Тал хмурится. В золотистых сумерках выражение лица Ньюта кажется чуждым, абсолютно инопланетным. «В Индиапендент», — объясняет Наджия. Тал обхватывает голову руками, закрывает глаза. Ресницы у Ньюта длинные, кажутся Наджии очень красивыми. «Мне больно. Я не знаю, что и думать. Я готовила интервью с Лалом Дарфаном. Сатнам провел меня по студии и дал мне фотографии». «Тришул!» — восклицает Тал. «Чуть я! Он нас обоих подставил! Ай!» Ньют начинает дрожать, слезы струятся по щекам, он воздевает руки, как прокаженный. «Мама Бхарат! Они думали, что там живу я! Ошиблись квартирой!» Дрожь переходит в истерические всхлипы от усталости и шока. Наджия крадется прочь и заваривает свежий чай все то время, что слышит причитание. У нее совсем не афганский, а вполне североевропейский страх перед сильными эмоциями. «Еще чаю?» Тал завертывается в простыню, кивает. Стакан дрожит в его руке. «Откуда вы узнали, что я буду на вокзале?» «Журналистская интуиция», — отвечает Наджия Аскарзада. «Ей хочется прикоснуться к лицу Ньюта, к такому голому, такому нежному черепу». «Именно это я сделала бы на вашем месте». «Ваша журналистская интуиция — великая вещь. Такая глупость с моей стороны. Улыбаться, смеяться, танцевать и думать, что все меня любят. Новый Ньют в городе, и все хотят с ним познакомиться. Приглашают на большую вечеринку. В клуб». Наджия протягивает руку, чтобы коснуться Ньюта, успокоить, согреть, и чувствует, что голова Тала клонится к ней на грудь. Ее щека касается гладкого скальпа. Все равно, что гладить котенка, одни кости и напряжение. Пальцы девушки случайно прикасаются к ямочкам на руке Ньюта. Несколько рядов, похожих на симметричные следы от укусов насекомых. Наджия отдергивает руку. «Нет, здесь, пожалуйста», — говорит Тала. Она слегка дотрагивается до указанной точки и чувствует, как возникает ток жидкости под кожей. «И еще здесь». Руки Ньюта направляют ее пальцы поближе к запястью. «И здесь». Ньют вздрагивает в ее объятиях. Дыхание становится более равномерным. Мышцы напрягаются, Тал встает, слегка покачиваясь, и начинает нервно ходить по комнате. Наджия чувствует запах предельного напряжения. «Я не могу представить, как вы живете», — говорит Наджия, — «сами выбирая собственные эмоции». «Мы выбираем не эмоции, а только реакции. Это интенсивно. Как правило, мы не живем дольше 60. Теперь Тал меряет комнату большими шагами, в сильнейшем беспокойстве, словно мангуста, пойманная в клетку. Ньют бросает опасливый взгляд в прорези жалюзи и быстро закрывает их. «Но как же вы можете делать такой выбор? Для красоты этих лет достаточно». Наджия качает головой. Немыслимое громоздится на невероятное. Тал ударяет кулаком по стене. «Идиот! Я должен умереть! Должен умереть! Я слишком глуп, чтобы жить!» «Вы не единственный, я тоже сглупила, решив, что имею эксклюзивный выход на НК Дживанджи». «Вы встречались с Дживанджи?» «Говорила с ним по видео, когда он устроил ту встречу, на которой Сатнам передал мне фотографии». Какая-то тень падает на ставни. Ньют и Наджия застывают от страха. Тал медленно опускается до тех пор, пока полностью не оказывается ниже линии подоконника. Манит девушку, чтобы присоединилась к нему у стены. Прислушиваясь всем телом, Наджия крадется по циновкам. Раздается женский голос, который что-то говорит по-немецки. Спазм ужаса отступает. Наджия немного расслабляется. Какое-то мгновение ей казалось, что ее сейчас стошнит от страха. «Мы должны уезжать из Бхарата. Они видели вас со мной», — шепчет Тал. «Теперь мы для них одно. Нам нужно купить себе безопасный проезд». «Не пойти ли в полицию?» «Вы что, не знаете, как все устроено в этой стране? Полиция в кармане у Саджиды Раны, а она принимает меня за предателя, а та полиция, что не в кармане у нее, принадлежит Дживанджи. Нам нужно нечто такое, что придало бы нам цену, что защитило бы нас. Вы сказали, что говорили с Дживанджи по видео. Предполагаю, вы достаточно умны, сохранили запись беседы. Покажите мне ее. Там может найтись что-нибудь полезное». Они сидят рядом, прислонившись к стене. Наджия поднимает палм, рука ее дрожит. Тал берет девушку за запястье, успокаивая. «Не очень хорошая модель», — замечает Ньют. Звук болезненно громкий, из клуба доносится мерный стук теннисных мячей. На экране подрагивающее изображение павильона НК Дживанджи, увешанного каламкари. Волшебная противоположность полутемной душной спальни, пропитанной страхом. «Стоп, стоп, стоп!» Палец Наджи лихорадочно ищет кнопку паузы. «Что это такое?» «НК Дживанджи. Я понимаю, глупые, но где записано?» «В его кабинете, возможно, в собственной квартире. Да хотя бы в его Ратьятри. Не знаю». «Ложь, ложь, ложь!» — шипит Тал. «Я знаю, это вовсе не дом, не Ратьятра и не кабинет НК Дживанджи. Это апартаменты, опарные чаулы и Аджая Нади Адвала, предназначенные для свадебной церемонии в городе и деревне. Я сам делал дизайн этих каламкари». «Декорации? Мои декорации! Для эпизода, который еще не снят!» У Наджи Аскарзады глаза расширяются от удивления. Как бы ей хотелось сейчас иметь ньютовское подкожное меню, чтобы нейротрансмиттерами очистить организм от последствий парализующего изумления. «Никто ни разу не встречался с Дживанджи лицом к лицу», — говорит Наджи. «Наш пропуск», — произносит Тал. «Мне нужно добраться до студии. Надо ехать сейчас, да, сейчас же!» «Вы не можете пойти вот так. В таком виде вас узнают за километр. Нужно придумать какую-нибудь маскировку». И вдруг стук теннисных мячей и возгласы игроков мгновенно замолкают. Тал и Наджи, пригнувшись, бегут по комнате, а на ставнях появляются тени. Слышны голоса. Это не немецкие голоса, не женские. Скорчившись, Наджи выкатывает мопед из прихожей в кухню. Она приседает с одной стороны, Тал с другой. Оба знают, чего должны дождаться, и это самое страшное ожидание на свете. Клик-клак, и спальня взрывается автоматным огнем. В то же мгновение Наджия заводит маленький спиртовой двигатель, вскакивает на мопед. Тал прыгает ей за спину. Дождь из пуль продолжает литься и литься и литься. «Не оглядывайся! Ни в коем случае не оглядывайся!» Воспользовавшись складным столиком Бернара, Наджия выбивает заднюю дверь, выезжает в бар и под удивленными взглядами официантов проносится между бокалами с кингфишером и стаканами со швепсом. «С дороги, мать вашу, так!» — вопит Наджия Аскарзада. Люди отскакивают, как испуганные сороки. Боковым зрением она замечает две темные фигуры, которые огибают крыло администрации, фигуры, чьи руки чем-то заняты. «Ох, Иисусе!» — божится девушка и въезжает на мопеде по трем бетонным ступенькам в клубную кухню. «Прочь, прочь, прочь!» Она петляет между кулерами из нержавеющей стали размером с танк, между мешками с рисом, картофелем, овощами, между поварами с подносами, поварами с ножами, поварами с горячим жиром. Наджия дрифтом разворачивается на пятне уроненного куска кхи, проносится сквозь вращающуюся дверь через обеденный зал между столами, накрытыми идеально чистыми белыми скатертями, сигналит оказавшейся на дороге парочки в одинаковых серферских футболках и оказывается в коридоре. В главном зале в самом разгаре вечерний урок йоги. Наджи и Тал проносятся по помещению оглушительно сигналя, а вокруг них разваливаются многочисленные сарвангасаны, подобно деревьям во время рубки леса. Мопед вылетает сквозь одно из ростовых окон, всегда открытых, чтобы проветривать женщин в лайкре, и гонит по почти засохшим цветочным клумбам через главные ворота в надежную анонимность вечернего часа пик. Наджия смеется. Ей вторят раскаты грома.